«Доказательства и доводы уважаемого Баркунца всегда неотразимы и исчерпывающи», — заявил китаец. Дядя Рашид, слегка улыбнувшись, покивал в ответ. Видимо, он что-то знал о неотразимости доводов уважаемого Баркунца. «Скажите», — неожиданно для себя самого обратился я к китайцу, «а отчего у вас именно такая внешность, и вообще вы местный?» Китаец вежливо улыбнулся. «Я – биологическое служебное создание», – сказал он. «Собственной внешности я не имею. Внешность мне придается в зависимости от поставленной задачи. Насколько мне известно, такая внешность является наиболее распространенной на вашей планете. Осмелюсь спросить, эта внешность вызывает у вас негативные ассоциации? Может быть, является неуместной или даже кощунственной? Тогда я немедленно сменю. Все в порядке». Перебил я китайца, просто любопытно стало, простите. Китаец на ходу склонился в изящном поклоне. Через некоторое время мы достигли конца коридора, что, признаюсь, несколько меня удивило. Коридор казался бесконечным. В конце коридора была дверь, очень яркого цвета, которому не было названия. Вид этой двери почему-то подействовал на меня успокаивающе. «Вам сюда, а гости», — сказал китаец, указав на дверь. И еще раз вежливо поклонился. Дверь гостеприимно распахнулась. Дядя Рашид первым шагнул в мерцающий темно-синим дверной проем. Я последовал за ним. Мы оказались в помещении, похожем одновременно на кабинет, комнату отдыха и роскошный гостиничный номер. В помещении была мебель, или, по крайней мере, предметы очень на нее похожие, бесформенные и пульсирующие разноцветные штуковины, показавшиеся мне живыми. Кроме того, там было еще множество предметов, стоящих на мебели, висящих в воздухе, лежащих на полу, назначение которых оставалось для нас загадкой. Пол кабинета покрывал ковер, упругий и толстый, постоянно меняющий цвет и узоры, которые то возникали, то пропадали. Тут и там стояли сосуды с растениями, которые, судя по всему, должны были радовать наш взор и обоняние. Я невольно залюбовался одним из этих растений. Это было нечто вроде большого подсолнуха с лепестками фантастического голубого цвета. Что касается стебля этого странного цветка, то он словно танцевал, извивался в такт некой невидимой музыки. «Прошу вас, устраивайтесь поудобнее», — сказал тонкий мелодичный голос. Я не сразу сообразил, что это был цветок. Он слегка качнулся в сторону двух кресел, которые напоминали две бесформенные кучи черной кожи. Дядя Рашид уверенно опустился в кресло, которое... К моему удивлению, приняло вид самого натурального кресла. Я последовал его примеру. «Трансляция начнется через 3 минуты», — сообщил цветок, и на стене прямо напротив нас возник циферблат, отсчитывающий время. «Трансляция», — сказал я разочарованно. «Еще бы, я за бог весть сколько световых лет от Земли, а не видел еще ни одного инопланетянина, что называется, вживую. У нас уже давно так», — флегматично заметил дядя Рашид. «21 век, что ты хочешь? Скайп, Вайбер, все такое». Я не успел ответить, потому что к нам подошел столик с 2 стаканами, более чем наполовину наполненными жидкостью малинового цвета. «Угощайтесь, прошу вас», — сказал цветок. «Это совершенно безопасно для вашего обмена веществ, освежает, утоляет жажду, улучшает состояние эмоционального фона. Спасибо, дорогой», — перебил начинающуюся лекцию дядя Рашид. Он взял стакан, отхлебнул немного и, распробовав, благосклонно покивал головой. Я последовал его примеру. Действительно, цветок не соврал. Жидкость освежала, утоляла жажду и поднимала эмоциональный фон практически мгновенно. Кроме того, на вкус она была весьма приятной. Тем временем, таймер показал 4:00 и исчез, а вместе с ним исчезла и стена. Перед нами появилось что-то вроде конференц-зала, посреди которого, на небольшом возвышении, стояло существо. Оно было странным, если не сказать больше. Казалось, оно совмещало в себе качества совершенно противоположные, неуклюжесть и изящество, уродство и красоту. Больше всего это существо походило на громадного, вставшего на задние конечности, жука. 4 ноги, 6 рук, многочисленные извивающиеся усики и 2 неподвижных антенны. Нет, это был определенно не зеленый человечек. К слову о цвете, этот жук переливался, постоянно меняя цвета, и, признаюсь, зрелище это было завораживающим. «Я», — произнесло существо, — «Баркунц, глава клана Цзыкун, рад приветствовать вас, откликнувшихся на мой зов. Мы, клан Цзыкун, побеспокоили вас, имея на то веские причины и крайнюю нужду. Я, как глава клана, вынужден прибегнуть к вашей помощи, дабы ни у кого в галактике не осталось сомнений что до правильности выносимого нами решения. Одним словом, сплошные реверансы в сторону собравшихся, дипломатия, велеречивость и все такое. Дядя Рашид время от времени кивал головой, он был полностью согласен с речью, которую со вкусом произносил переливающийся жук по имени Баркунс. Как по мне, то с дипломатией и велеречивостью вышел даже некоторый перебор, но, как я узнал впоследствии, таковы традиции. Примерно через четверть часа комплиментов и реверансов, Баркунс перешел к делу. Собственно, суть дела была изложена нам в нескольких словах провожатым китайцем, но Баркунс двумя словами не ограничился, нет. Последовала речуга о том, каким неимоверным, фантастическим негодяем является некий Турдум. О, злокозненность Турдума, по словам оратора, не имеет границ. Турдум – нарушитель неписанных законов. Турдум – предатель. Турдум – лживое существо, что своими интригами угрожает галактической стабильности. Турдум – разжигатель войн. Турдум – поедатель младенцев. И это далеко не полный список. Турдум был виновен в вещах, совершенно чуждых, в частности, представителям рода человеческого. Чуждых настолько, что даже прекрасный автоматизированный переводчик не справлялся. Так, мы с дядей Рашидом узнали, что Турдум склонен к булькрованию и пупырности. Кроме того, есть все основания подозревать его в бертюльности и в эфердывании. Нужно сказать, что дядя Рашид при перечислении всех этих злодейств неодобрительно покачивал головой и вид имел суровый, осуждающий. Короче говоря, я понял одно: Гитлер, Чингисхан и Наполеон по сравнению с Турдумом – просто ясельная группа на прогулке. Речь о преступлениях и кознях Турдума затянулась минут на 20. Я потягивал малиновый напиток, которого почему-то меньше в стакане не становилось. Третья часть речи Баркунца была о клане Цзыкун, о том, насколько справедливы, бескорыстны и самоотвержены все без исключения члены его, о том, как они чтут обычаи, об их благотворительности, что помогла неисчислимому количеству обитателей нашей благословенной галактики. В общем, тогда мне, отошедшему от первого потрясения и поверившему, что все происходящее – не сон, все это показалось чем-то вроде довольно неискусной рекламы. Забегая вперед, могу сказать, что на самом деле все оказалось несколько сложнее. Что касается дяди Рашида, то он вел себя так, как будто участие в подобных мероприятиях было для него делом обычным и повседневным. В заключении, всем собравшимся было предложено определиться со своим отношением к проклятому Турдуму, осудить его, либо же оправдать. Передо мною и дядей Рашидом, буквально из ниоткуда, просто в воздухе, появились две кнопки, зеленая и красная. Признаюсь, что слегка опешил. Я не ожидал, что придется так или иначе решать судьбу существа, о проступках которого я знаю только со слов явных недоброжелателей, существа, не то что о вине в тех или иных преступлениях, но даже о внешнем виде которого я не знаю практически ничего. Я задумался. Дядя Рашид определенно не был склонен к сантиментам. Он коснулся красной кнопкой, которая после прикосновения вспыхнула приятным рубиновым цветом, после чего обе кнопки исчезли. Осудив Турдума, он с неудовольствием уставился на меня. «Ты чего?» — сказал дядя Рашид раздраженно. «Если виноват, если накосячил, то виновен и дело с концом. Жми, давай. А если нет?» — огрызнулся я. «Я что-то не вижу, чтобы этому обвиняемому дали слово, дали сказать что-то в свое оправдание. Заочка, да», — сказал дядя Рашид уже без раздражения и даже немного растерянно. «Не очень правильно, но, мы же не знаем всей картины. Может, он сам не хочет приходить, может, прячется. Тогда заочка годится. И вообще не парься, доказательства мне лично привели, убедительные. Так что, но мне-то не приводили доказательств», — возразил я с жаром. «Мне отчего-то стало жаль этого несчастного Турдума, для решения вопроса с которым, по-видимому, свезли крестных отцов со всей галактики». Дядя Рашид улыбнулся. «Я тебе покажу это доказательство, как вернемся, и даже выделю немного. Они мне», — тут он перешел на шепот, — «целый грузовик золота отвалили. Понимаешь, хороший подгон такой, получишь свою долю. И вообще, это не твое дело, я тебя взял как консультанта, вот и консультируй меня. А виновен, не виновен, какая нам разница? Они сами разберутся, знают, что делают. А если ты тут принципиальность исполнять будешь, то могут и с нас спросить, не заодно ли мы с этим, как его там, По-видимому, дядя Рашид снова начал раздражаться. Если бы описанное действие происходило в каком-нибудь фантастическом романе, то все сложилось бы иначе. Я бы, как минимум, не коснулся бы красной кнопки, а как максимум, коснулся бы кнопки зеленой. Я бы проявил принципиальность, не пошел бы на сделку с совестью, никогда не осудил бы человека, не выслушав его оправданий, и так далее. Но вот незадача, все это происходило не в фантастическом романе, все происходило на самом деле. Я нажал красную кнопку, отдал свой голос в копилку голосов, осуждающих Турдума, и ничего кроме легкой досады не почувствовал. Вот и отлично, расплылся в улыбке дядя Рашид. Теперь нет проблем, прибудем домой, не пожалеешь, клянусь. Мои кнопки исчезли, и на экране вновь появился переливающийся всеми цветами радуги и, как мне показалось, чрезвычайно довольный жук. «Благодарю вас, о гости», — сказал он торжественно. «Теперь, когда решение об осуждении преступного Турдума принято наиболее уважаемыми существами нашего сектора пространства, никто не сможет упрекнуть наш клан в предвзятости и лицеприятии. Решение принято, Турдум осужден. Теперь, всякое разумное существо, обнаружив Турдума в любой части пространства, может уничтожить его тем способом, который сочтет необходимым». Дядя Рашид улыбнулся. Очевидно, у него было свое мнение что до непредвзятости переливающегося жука. Кроме того, навряд ли он собирался искать пресловутого Турдума в какой бы то ни было точке пространства. Что касается меня, то признаюсь, я был чрезвычайно заинтригован. Кто такой Турдум? Отчего так ополчился на него переливающийся жук? Как все обстоит на самом деле? Я просто сгорал от любопытства. В общем-то, все ясно, сказал дядя Рашид. У космической братвы все как у нас. Так что, консультант, обошелся я без твоих консультаций. Зря только побеспокоил тебя. Уж не взыщи. Глава 4. Я не успел ответить, потому что, во-первых, выключился экран, транслировавший выступление жука, а во-вторых, открылась дверь и в комнату вошла девушка, очень красивая, высокая блондинка. Она сладко улыбнулась нам. «Баркунс благодарит вас за то, что вы приняли участие в собрании. Баркунс выражает свою признательность и готов предоставить вам компенсацию за потраченное время. Кроме того, Баркунс дает слово, что в любой сложной ситуации вы всегда можете рассчитывать на его поддержку». Дядя Рашид кивал, воспринимая речь блондинки как нечто само собой разумеющееся. «Скажите», — неожиданно для себя самого обратился я к блондинке, — «а что такое пупырность?» Кажется, мой вопрос несколько обескуражил блондинку. В ее профессиональной улыбке, как мне показалось, промелькнуло что-то беспомощное. Тем не менее, она ответила: «Под пупырностью в этом секторе пространства понимается особое состояние разума. В этом состоянии разумное существо все силы своего разума бросает на решение какой-то одной задачи, пренебрегая или сводя к минимуму решение всех остальных задач, в том числе и связанных с жизнедеятельностью. При этом, эффективность решения поставленной задачи увеличивается на порядки. Исследователи отмечают серьезный вред, который состояние пупырности наносит разумному существу. Во многих морально-этических системах пупырность порицается и даже запрещена». «Хотелось бы немного контекста», — прервал я блондинку. Та послушно кивнула. Дядя Рашид укоризненно покачал головой, как бы сетуя на мое воспитание, которое определенно оставляет желать лучшего. «Осужденный на собрании Турдум, — сказала блондинка, — подозревается в склонности к пупырности, которую он использует для достижения своих преступных целей. Таким образом, он виновен дважды: самим фактом использования состояния пупырности, а также форматом ее использования. А теперь, если вопросов больше нет...» «Нет вопросов», — сказал дядя Рашид несколько поспешно, к моему большому неудовольствию. «Вопросы у меня были, да еще и сколько. Тогда, последние. Вы получаете право на прохождение теста Цзыкун. Если у вас есть желание, то вы можете пройти этот тест прямо сейчас». «И нет желания, красавица», — сказал дядя Рашид, сладко улыбнувшись. «Домой отправляй». «А вот меня понесло. Нельзя ли поподробнее узнать об этом тесте?» — спросил я. «Можно», — с готовностью ответила блондинка. «Этот тест проводится кланом Цзыкун, и целью его является выявление потенциальных членов клана. Специальный механизм возьмет несколько проб, физических и ментальных». «Ментальных?» — перебил я блондинку. «Да, именно ментальные пробы имеют главное значение при определении результатов. Ваш разум должен соответствовать определенному набору критериев. В случае соответствия, Вы получаете возможность стать членом клана Цзыкун. Это большая честь. Я понимаю, что это большая честь, сказал я, стараясь, чтобы голос звучал по возможности торжественно. Я согласен пройти тест. Великолепно, обрадовалась блондинка. Следуйте за мной. Дядя Рашид попытался что-то возразить, но блондинка уже выпорхнула из нашего номера. Я последовал за ней. Теперь уже можно в этом признаться. Дело было вовсе не в том, что мне так уж сильно захотелось стать членом клана, о существовании которого я узнал буквально только что. Дело было в другом. Мне не хотелось на землю. Понимаете, совсем не хотелось. Черт, да вернуться на землю после всего произошедшего. Для меня это стало бы трагедией, и я не знаю, смог бы я оправиться от нее или нет. Я попал в другой мир и теперь должен отправиться домой, ничего не узнав о нем. Нет, это было выше моих сил. Находясь в другом мире, увидеть только какой-то коридор и комнату, тогда как передо мной открывались тайны многих тысяч миров, нет, нет и еще раз нет. Именно эти мысли беспорядочно скакали в моем сознании. Впрочем, я не подавал виду. Пытался даже заигрывать с блондинкой, спросил ее о том, является ли ее облик настоящим, на что блондинка ответила, что и да, и нет. Именно этот облик является ее настоящим обликом в настоящее время, а вообще она способна принять тот вид, который необходим для осуществления тех или иных действий. Все это она рассказала мне, улыбаясь так мило, что, признаюсь, я слегка взволновался и сердце в моей груди стало колотиться быстрее не только от волнения, вызванного потрясениями последних часов. Вскоре мы пришли. Невзрачная серая дверь раскрылась и впустила меня. «Я буду ждать вас снаружи», — сказала блондинка. Комната, в которую я попал, имела овальную форму и была пустой, серой и плохо освещенной. Я осмотрелся и понял, что осматривать здесь совершенно нечего. Сразу после этого в дальнем конце комнаты я заметил движение. Нечто бесформенное и сложноразличимое направлялось в мою сторону. Через каких-нибудь несколько секунд я смог рассмотреть это нечто. Представьте себе медузу, щупальца которой имеют в длину пару метров. Именно такое создание подплыло ко мне и остановилось примерно в полуметре. Одно из щупалец поднялось на уровень моих глаз, затем что-то щелкнуло, и я обнаружил, что это поднявшееся щупальце заканчивается иглой довольно устрашающего вида. В этот миг я едва не пожалел о том, что не отбыл на родную планету вместе с дядей Рашидом, а связался с этим тестом. С детства не переношу иглы. Однако опасения мои были напрасны. Иголка хоть и имела устрашающий вид, но проникла в мою голову совершенно безболезненно. Было немного щекотно, и на этом все. Проделав еще несколько манипуляций с приборами, которые медуза засовывала внутрь моего тела, она удалилась в тот самый угол, в котором я ее и заметил. Дверь открылась, что, насколько я понял, было сигналом о том, что процедура тестирования закончена. В коридоре меня ждала улыбающаяся блондинка. «Поздравляю», — сказала она, — «результаты вашего теста дают вам право на соискание места в клане Цзыкун». Честно говоря, я уже устал удивляться. У меня возникло стойкое ощущение, что теперь удивить меня нельзя ничем. «Соискание, клан Цзыкун, очень хорошо, что там дальше? Что от меня потребуется в процессе соискания?» — спросил я. «На этот вопрос вам ответит представитель клана», — сказала блондинка. «Он даст все необходимые пояснения, когда я смогу увидеть представителя клана. Я решил ковать железо пока горячо. Через некоторое время он свяжется с вами. Пока я предлагаю вам последовать в комнату для отдыха». Блондинка чарующе улыбнулась. Сразу после ее слов я осознал, насколько устал. «Да, комната отдыха – это именно то, что мне нужно». На языке вертелся вопрос, составит ли мне компанию моя улыбающаяся провожатая, однако я сдержался и не спросил, не потому что боялся отказа, нет, просто мне на самом деле нужно побыть одному, на самом деле нужно. И снова был коридор, и какая-то комната, которая оказалась комнатой отдыха. Я рухнул на кровати, тут же почувствовал абсолютное внутреннее опустошение, а еще я почувствовал страх, что я усну, а затем проснусь в своей кровати, и все окажется сном. Некоторое время я просто боялся заснуть, но в конце концов усталость взяла верх. Я отключился. Я проснулся от запаха еды. На небольшом столике, который невесть откуда проявился рядом с кроватью, я обнаружил стакан молока, хлеб, яйца и сосиски. Уничтожив завтрак, который показался мне превосходным, я стал ожидать дальнейших событий, в частности, собеседования. Ждать долго не пришлось. Появилась та самая вчерашняя блондинка, поинтересовалась моим самочувствием и тем, как мне спалось. Выслушав ответы, она спросила, готов ли я к собеседованию с одним из членов клана Цзыкун. Я всячески заверил блондинку, что к собеседованию готов. Она торжественно кивнула головой, и мы снова отправились в путешествие по уже знакомым мне коридорам. «А что, выберемся ли мы когда-нибудь на поверхность планеты?» – спросил я блондинку. Блондинка ответила утвердительно. «Собеседование назначено в саду», – сказала она. «Впрочем, если вам не понравится в саду, то можно будет перенести его сюда, в корпус». Я уверил блондинку, что с детства обожаю сады, и что сад, пусть даже он будет не самым роскошным, обязательно понравится мне. «А что с тем человеком, который прибыл со мною вместе?» – спросил я. Мне было интересно, отбыл ли уже на землю дядя Рашид. Блондинка ответила, что дядя Рашид на землю отбыл. Кроме того, она, усмехнувшись, добавила, что, по имеющимся данным, он готовится принять участие в новой сходке, которую собирает уже Турдум, осужденный буквально полчаса назад. Я подумал, что неугомонный гангстер, по всей видимости, получил от неведомого мне Турдума взятку в виде каких-нибудь драгоценных металлов. Впрочем, судьба этого человека меня мало интересовала. Я был весь в предвкушении грядущего собеседования. Мы действительно поднялись на поверхность планеты, и поверхность действительно оказалась чем-то вроде громадного парка. И именно в этом парке я понял по-настоящему, что я не на Земле, что Земля – моя родная планета, и вообще все, к чему я привык, все, что я знал, осталось где-то далеко, настолько, что и вообразить сложно. Хаотичная олиповатость красок, на мой взгляд, избыточно ярких и кричащих, букет совершенно чужих, незнакомых запахов, который сходу оглушил меня настолько, что дыхание перехватило, звуки, тоже чужие, чужой ветер шелестел чужими листьями, вот чем встретил меня парк, и еще он шевелился, будто через него шли то ли вибрации, то ли судороги, а в небе сияло солнце, ослепительное, синее, жуткое. Признаюсь, мне стало не просто страшно, мне захотелось немедленно убежать отсюда куда-нибудь, лучше на землю, потому что не нужно мне здесь, не место мне здесь, здесь синее солнце, шевелящийся, словно гигантский зверь, парк и сладковатый воздух, в котором то ли чего-то не хватает, то ли чего-то слишком много, туда, пожалуйста. Моя проводница кивнула на скамейку рядом с гигантским пирамидообразным стволом, опутанным лианами. Я обреченно направился к скамейке. По пути спугнул какое-то насекомое, которое отпрыгнуло и заскрипело недовольно. В голове билась все та же противная мыслишка, очень человеческая мыслишка, может попросить, чтобы меня доставили обратно. Моя земная жизнь, довольно убогая, чего уж греха таить, в эти минуты казалась мне чем-то очень желанным и притягательным. Так я думал, сидя в тени гигантского дерева, пока меня не отвлекли. «Здравствуйте», — услышал я совсем рядом с собой. «Добрый день», — ответил я машинально, оглядываясь по сторонам, в попытке обнаружить источник голоса. «Должен сказать, что меня здесь нет», — сказал голос, «то есть нет физически. Я нахожусь довольно далеко отсюда. Впрочем, расстояния у нас не имеют особого значения. Вы скоро привыкнете». «Надеюсь, что привыкну», — вздохнул я. «Как вам парк?» — поинтересовался голос. «Парк, ГМ, я немного растерялся. Парк он необычный, да уж», — подтвердил голос и добавил, «терпеть его не могу. Мне он тоже показался несколько своеобразным», — сказал я, слегка обрадовавшись тому, что по крайней мере в отношении к этому месту мои вкусы и вкусы моего невидимого собеседника совпали. «Да он просто пошел», — отрезал голос. «Понатыкали растения из разных систем. Впрочем, это не важно. Давайте поступим так. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечать. А потом поменяемся. Вы зададите вопросы, а я дам ответ. Согласны?» «Согласен», — сказал я. «Вы, Магонов Александр Владимирович, уроженец планеты Земля?» «Да». «Вы хотите стать членом клана Цзыкун?» «Я прошел тест», — сказал я с некоторой уклончивостью. «Что вы знаете о клане Цзыкун?» «Почти ничего. Вам плохо жилось на вашей родной планете?» «Плохо», — ответил я после некоторого раздумья. «Вы считаете, что достойны лучшего?» «Считаю», — сказал я твердо. «Вам не нравится Земля?» Я пожал плечами. «Вплоть до вчерашнего дня мне было ни с чем сравнивать. Вы верный?» «Да». «Вы боитесь смерти?» «Не знаю. Наверное». «Вы готовы умереть за правое дело?» «Да». «Вы карьерист?» Я усмехнулся. «Никогда им не был. Вы можете убить в целях самообороны». Растерялся я. «Вы давно решили покинуть Землю?» «Давно. сказал я, хотя не был уверен, что подобное решение вообще имело место. Как вы относитесь к Турдуму? Я знаю о нем только с чужих слов. Что самое главное в жизни? Спросил голос с напором. Душевный покой, отрезал я. Повисла пауза. Превосходно, сказал голос. Должен сказать, что ваши ответы на эти вопросы не имели значения. Кроме последнего, конечно, не имели значения, переспросил я ошарашенно. Да, подтвердил голос. Имели значение ваши реакции на вопросы, реакции вашего тела и разума. Мы фиксировали ваши реакции. И каков результат, поинтересовался я, пытаясь не выказать заинтересованности. Мы не оцениваем вас, сказал голос. Мы определяем место, на котором вы можете принести больше всего пользы клану. И как, спросил я, определили? Кое-что, сказал голос уклончиво. Обработка полученных данных идет прямо сейчас. Я полагаю, что у вас есть ко мне вопросы. О, вопросы у меня были, и было их немало. Но когда тебе вот так прямо говорят, спрашивай, то у любого нормального человека наступает что-то вроде ступора. Такой ступор наступил и у меня. Впрочем, я довольно быстро сориентировался. Расскажите мне о клане Цзыкун, попросил я. Некоторое время мой невидимый собеседник молчал. История клана, сказал он наконец, распространяется на довольно большой временный период. В соответствии с времяисчислением той планеты, откуда вы прибыли, он равняется приблизительно 32 миллионам лет. Как вы понимаете, за этот период времени могло произойти немало всего. Клан нарушает закон? Спросил я осторожно. Голос рассмеялся, впервые с начала нашего разговора. Дорогой Александр Владимирович, сказал голос с некоторой торжественностью, могу ответить вам, предельно упростив существующее положение вещей и несколько покривив истиной. Так вот, клан живет по своим собственным законам и не нуждается ни в каких других. Законы клана святы для каждого из нас. Что же касается законов различных межпланетных сообществ или планетных систем, их множество и они весьма противоречивы. Если принять во внимание все основные своды законов, существующие в галактике, то получается так, что совершенно все сообщества разумных существ нарушают тот или иной закон. И не только сообщества, Александр Владимирович. Любое существо так или иначе виновато, если не перед местным законом той или иной звездной системы, то уж перед галактическим законом, наверняка. Так что, мы соблюдаем те галактические законы и правила, которые совпадают с законами и правилами нашего клана, а те, что не совпадают, тем хуже для этих законов и правил, Александр Владимирович. Ну конечно, мафия, я так и знал. Чем занимается клан Цзыкун, спросил я. Всем, радостно сообщил мне голос. Клан делает все, что идет на пользу клану и его членам, без ограничений. Хотелось бы немного конкретики, сказал я твердо. Видов деятельности, в которых участвует клан, многие тысячи. О некоторых вы даже не имеете представления, другие существуют и на вашей планете. Например, доставка товаров из одной точки пространства в другую, или же защита. В некоторых местах довольно опасно вести дела. Есть множество существ, которые постоянно норовят отбирать и убивать. Тут-то мы и приходим на помощь. Также мы занимаемся торговлей, строительством, промышленным производством, туризмом. Я немного помолчал, осмысливая полученную информацию. Глава 5. Баркунс, глава клана, спросил я, перебив моего невидимого собеседника. Баркунс, уста клана, ответил голос и замолчал, вероятно, сочтя вопрос полностью исчерпанным. А Турдум, спросил я, кто он вообще такой, и почему из-за него такой сыр-бор? Турдум, злокозненное существо, строго сказал голос. Запомните, Александр Владимирович, говорить о нем для членов клана неприлично. Дурной тон. Прилично убивать Турдума. Убивать? Не понял я. И что же, многие убивали его? Почти каждый из членов клана убивал и убил Турдума, ответил голос. Вполне возможно, что и вам удастся сделать это. Не понимаю, сказал я растерянно. Если Турдума уже убивали, то как же случается так, что он еще жив? Невидимый собеседник тяжело вздохнул. Уж не знаю от чего, то ли от моей тупости, то ли от сверхъестественной живучести Турдума. Просто вы располагаете одной единственной концепцией жизни и смерти, сказал голос, той самой, что распространена на вашей планете. Тогда как концепций жизни и смерти множество, даже мы не знаем всего о жизни и смерти. Даже мы, со временем вы узнаете больше. Надеюсь, что так, сказал я, почесывая затылок. Разговор с невидимкой порождал новые и новые вопросы. Плюс к тому, я чувствовал себя полным идиотом, несмышленышем. Мне нужно объяснять прописные истины. Довольно неприятное чувство, скажу откровенно. «Расскажите мне про тест», — сказал я. «Почему кто-то годится в члены клана, а кто-то нет? И вообще, что со мной не так? Почему я вам подхожу?» Голос некоторое время не отвечал ничего. Мне подумалось даже, что мой невидимый собеседник удалился, но он все же ответил. «Если говорить, предельно упрощая», — сказал голос медленно и как-то задумчиво, «то мы ищем в каждом разуме зерна великой пустоты. Что за великая пустота?» Поинтересовался я устало. Загадок было слишком много. «Это то изначальное, что было прежде всего и будет после всего», — строго сказал голос. «Для членов нашего клана великая пустота священна. Это не та вещь, которую можно обсуждать в досужем разговоре». «Понимаю», — сказал я, «хотя, признаюсь, что в тот момент я понимал не очень-то много. Я уверен», — сказал голос, «что вы чувствуете частицу великой пустоты в себе, равно как чувствуют ее и те, кого вы встречали на своем жизненном пути. Вспомните». Я попытался вспомнить. «Странности, мы ведь считаем странностями то, что внезапно случается с нами и не имеет объяснения. А то, с чем мы живем день за днем, странностями не считается, а считается повседневностью. Но если мне рассмотреть мою повседневность как бы со стороны, я был уфологом, специалистом по летающим тарелочкам. Образ жизни вел бродячий. Поезда, вокзалы, палатки, общежития, иногда, дремучие леса, иногда, пустыни. Было ли странное, связанное не с родом деятельности, а со мною лично, кое-что было. Например, ни у меня, ни у компании, в которой я находился, милиция никогда не проверяла документов. Ни разу. При том, что выглядели мы хоть и не бомжами, но кочевой образ жизни все равно накладывал отпечаток. Вокзальные и прочие милиционеры нас игнорировали. Равно как и криминальный элемент. Цыганки, карточные шулера, вокзальные воры, просто шпана, гопники. Ни разу. Первое мое столкновение с криминальными деятелями, это случай с дядей Рашидом, благодаря которому я и попал в это место. Скажу больше. В нашей пещерной сфере услуг, причем в самом низовом сегменте оной, я практически никогда не сталкивался с явным хамством. Проводницы, администраторы, вахтеры, сторожа, продавцы мне не хамили никогда. Не могу сказать, что вышеперечисленные граждане проявляли к моей персоне какой-нибудь пиетет, но хамства не было. И вообще в уфологических кругах я считался фартовым. Экспедиции проходили если и безрезультатно, то и без каких-либо эксцессов. «Да», — сказал я задумчиво, — «что-то такое было, но я же всегда воспринимал это как должное». «Это нормально», — откликнулся голос. «Я подумал еще немного. Мне вот что интересно, как получается, что мы говорим на одном языке?» — спросил я. «Я готов поклясться, что вы говорите по-русски, с небольшим акцентом, но довольно чисто. Как это получается?» «О, это просто», — весело сказал голос. «Эта проблема полностью решается при транспортировке. Вы выходите, как бы это сказать, слегка отредактированным. В частности, в ваше сознание монтируется что-то вроде универсального переводчика. Ваше тело снабжается некоторыми механизмами, которые позволяют вам находиться на планете, весьма отличной от вашей родной планеты, контактировать с ее обитателями, дышать ее воздухом, употреблять местную пищу. Поверьте, что в противном случае ваше пребывание здесь не было бы столь комфортным, каким оно есть сейчас. Значит, я отредактированная версия себя», — уточнил я. «В определенном смысле», — подтвердил голос. «Повторюсь, что это просто необходимо для нормального существования. И вообще это пустяк. Начало. Со временем, если вы, конечно, останетесь с нами, вы будете становиться все более и более новой версией себя. Скажу вам не тая, в этом заключается один из смыслов существования развитых космических народов. Делать себя все более и более искусственными. Чем развитие, тем искусственнее, тем дальше от природы, Александр Владимирович. Это нормально, все так живут. И каковы же будут дальнейшие редакции меня?» Спросил я с подозрением. «Это зависит от того, чем вы займетесь дальше», сказал голос. «Этот вопрос еще не решен?» спросил я. «Он решается прямо сейчас. Рассматривается несколько вариантов использования вас. Когда же этот вопрос решится окончательно?» поинтересовался я. «Вам сообщат», отрезал голос. «А теперь отдыхайте, Александр Владимирович. Впереди много работы. Во славу великой пустоты. Прощаюсь с вами. Благодарю за беседу. Да пребудет с тобою сила. Сострил я про себя, а вслух пожелал невидимому собеседнику всего самого наилучшего. Кажется, он был неплохим парнем, этот невидимка. Из-за кустов, усыпанных какими-то пошловатыми лиловыми цветами, вышла все та же хорошо знакомая мне блондинка и предложила прогуляться по парку. Я согласился, что не было удивительно, принимая во внимание опыт всей моей жизни, интересные блондинки не часто приглашали меня прогуляться. Скажу откровенно, мы гуляли, болтали о том и о сем, я нюхал цветы и пытался осознать, что я все же попал на другую планету. Другую, черт побери, планету. Я поинтересовался, почему так безлюдно вокруг и где все инопланетяне. Блондинка ответила, что это место довольно захолустное, особой популярностью у обитателей звезд не пользуется и потому на всей планете разумных существ наберется в лучшем случае с десяток, да и то не факт. Затем мы перекусили какими-то плодами, довольно приятными на вкус, и блондинка проводила меня в комнату отдыха. Я поинтересовался, существует ли что-то вроде галактического интернета, и блондинка ответила утвердительно, а кроме того объяснила принцип действия галактической информационной сети. Все оказалось достаточно просто и удобно, пожалуй, даже удобнее, чем у нас на Земле. В общем, я залип, я черпал информацию, хаотично, как на Земле, перескакивая с пятого на десятое, черпал и впитывал, ужасался и восхищался, испытывал то тошноту, то восторг, то даже священный трепет. Да, практически вся информация была для меня китайской грамотой. Галактический интернет был набит понятиями, мировоззрениями, концепциями и философиями, далекими от человеческих представлений настолько, что и представить страшно, бесконечно чужими, неправдоподобными. Я убежал от потоков инопланетянских мыслей, убежал в раздел, который можно условно обозначить как картинки. И там я наслаждался видами других миров. Нет, больше чем видами. Можно было ощутить запах, почувствовать дыхание ветра чужого мира, услышать его звуки, можно было даже потрогать его. Да чего там, потрогать. Впоследствии я узнал, что через галактическую информационную сеть можно попасть в любое понравившееся место, мгновенно. Для меня это было чудом. Мимо меня плыли картины чужих миров, подневземную, фантастическую музыку, и это было неправдоподобно прекрасно. Я не знаю, сколько это продолжалось, земной системы измерения времени здесь не было, а к местной я еще не привык.